Речь шла о простом человеке, о его судьбе. Ринтен сел возле двери и просидел так до конца урока. Он не успел встать, и Василий Львович, толкнув дверь, ударил Ринтена в плечо. «Ринтен, почему ты здесь? Спал под дверью?» «Не спал, слушал ваш рассказ о Герасиме», — ответил Ринтен. Увидев, что старшеклассники собираются посмеяться над ним, Ринтен выбрался из круга и вышел на улицу. На следующий день Ринтен долго караулил, когда начнется в 7-м классе урок литературного чтения, стараясь не попасться на глаза Василию Львовичу. Но напрасно он беспокоился. Такого урока в тот день не было. Потом Ринтен догадался посмотреть расписание и стал являться в школу в часы, когда занятия вел Василий Львович. Мальчик удобно устраивался под дверью и, стараясь не выдать себя, затаив дыхание, слушал. Подвел его Гоголь. Когда подслушивающие Добчинский и Бобчинский упали в раскрытую дверь, Ринтен так звонко рассмеялся, что из класса выглянул удивленный Василий Львович. «Ты опять здесь?» Ринтен сознался, что приходит сюда каждый раз, когда идет урок литературы. «Что мне с тобой делать?» — задумался Василий Львович и спросил. «А уроки ты все делаешь?» «Все», — ответил Ринтен, — «на хорошо и отлично». «Молодец», — сказал Василий Львович. «Только в следующий раз, если захочешь послушать наш урок, прямо иди в класс, а не стой под дверью». Когда об этом узнали во 2-м классе, всем вдруг захотелось присутствовать на уроках 7-го класса. «Какой ловкий!» — сказал Калькерхин. «Ему можно, а нам нельзя. Мы тоже хотим слушать сказки». «Почему Зоя Герасимовна не читает нам такие книги, как Василий Львович?» — возмущался Акай. Зоя Герасимовна не знала, что делать. Она позвала Василия Львовича. Директор вошел в класс, и все замерли в ожидании того, что он скажет. «Ребята, — сказал Василий Львович, — я очень рад узнать, что всем вам хочется слушать уроки литературного чтения. Это хорошо. Я помню время, когда ваши отцы и старшие братья не то что учиться, близко к школе не подходили. Чтобы учиться в то время, надо было иметь не только большое желание, но и смелость. Много времени мы тратили на то, чтобы уговорить родителей, уговорить ребят. Мы радовались, когда ученик в течение месяца не убегал от нас или не приезжали родители и не увозили его. Вот как было. А теперь вы сами хотите скорее узнать то, что проходят в 7-м классе. Но чтобы это сделать, вам всем надо пройти программу, которую положено пройти. Не все в ней интересно и занимательно, но это нужно для каждого, кто хочет быть по-настоящему грамотным человеком. Времени на это дано нам немного. Вот посмотрите в свои учебники. Видите, как еще много надо перевернуть страниц, чтобы добраться до корки. «Пусть дают еще время!» — крикнул с места Калькерхин. «А скажи, солнце можно остановить?» — спросила Калькерхина Зоя Герасимовна. Мальчик немного подумал и сказал: «Наверное, нельзя, разве только ночью, когда оно спит». «Так и время, его не остановишь», — сказала учительница. «Вот ты сегодня не выучил урок, а время тебя ждать не будет, надо догонять». «Давайте договоримся так», — предложил Василий Львович. «Вы нажимаете на учение, чтобы среди вас не было отстающих. Тогда, я думаю, останется и время на чтение книг». «Верно, Зоя Герасимовна», — обратился директор к учительнице. «Да, Василий Львович», — сказала Зоя Герасимовна. «Вот если бы такие, как ты, Калькерхин, не спотыкались на каждой букве, может быть, у нас оставалось бы время, и я читала бы вам интересные книги. А лучше всего, если вы научитесь читать сами и будете брать в библиотеке такие книги, какие вы захотите», — сказал на прощание директор. На перемене Ринтен подошел к Калькерхину и громко сказал: «Бывает так в упряжке, все хорошо тянут, а одна лениво идет, пятится, да еще пачкает дорогу». Двадцать пятое. Колхоз выдавал премии лучшим охотникам на писа. Для этого случая в школе между двумя классами была убрана перегородка и получилась одна длинная комната. Выдавал премии председатель колхоза Татро. Он сидел за столом, покрытым красной материей, и казалось, что он никогда не был учителем. Охотникам было известно, кто должен получать премии, но никто не знал, какими вещами будут награждаться самые лучшие из них. В зале было тесно и шумно. Здесь собралось почти все население Улака, а некоторые женщины пришли даже с грудными детьми. Татро по бумажке читал фамилию охотника, называя количество убитых им писов, и выдавал какую-нибудь вещь. Все премии были солидные, и прежде чем перейти к следующему охотнику, присутствующие долго и горячо обсуждали полученную награду. Охотник Моль, добывший 16 писов, премируется патефоном и набором пластинок, прочитал Татро. «Кмоль, Кмоля сюда!» — закричали кругом. Но дяди Кмоля в зале не оказалось. «Должно быть дома, у них гостя ждут», — сказали в зале. «Пусть премию возьмет Ринтен». Ринтен поднялся на возвышение и принял из рук Татро патефон и пачку пластинок. «Слушайте, товарищи!» —